Своей настоящей силой Сиятельная пользовалась виртуозно. Действительным членом конклава она смогла стать еще в первой жизни и после двух полных перерождений это место не потеряла. Однако гораздо больше, чем место, она боялась потерять жизнь, и недавняя расправа с Шайоной стала для этого показательной. Да, император правил империей жестко, а временами жестоко, но все-таки не бездумно, используя не только кнут, но и пряник. За любую провинность он мог легко уничтожить даже преданного соратника, но, поостыв, мог его же и возродить, причем, в том же виде, в котором тот умер. Своего мажордома он, например, на памяти Асти, умерщвлял за какие-то провинности трижды, но возрождал в тот же день, а когда лакей уходил из жизни по старости, повелитель неизменно возвращал его в прежнее состояние, добавляя здоровье и силу. Точно так же он, к слову, возрождал и многих умерших естественной смертью и доказавших свою преданность магов. К тем же, кто его предавал, император относился иначе. Смерть становилась для предателей безвозвратной, но об их гибели никто не жалел. Собственную судьбу они выбирали сами. Стоит ли говорить, что и члены конклава, и маги меньшего ранга, и не имеющие дар светские старались служить своему повелителю верой и правдой, ведь наградой за верность являлась практически вечная жизнь. Единственное, что в этом мире имело реальную и неприходящую ценность, случай с Шайоной эту веру в Асти поколебал. Император явно не собирался возрождать погибшую высшую, хотя она его и не предавала, а лишь подвернулась под горячую руку в неудачный момент. После сегодняшнего совета сомнения только усилились. Высшие и верховные сегодня вовсю обсуждали сообщения от магов-откупщиков и полученные по связь камню сведения с юга урочища. Иммунный, как выяснилось, не потерялся, но оказался отнюдь не так прост, как думали. Он умудрился не только скрыться от всех на каторге в мертвых топях, какое изощренное коварство, но, едва лишь почувствовав, что будет вот-вот раскрыт, тут же сбежал с нее через непроходимые топи и гиблый лес. А когда его обнаружили и, в строгом соответствии с коронным приказом, попытались убить, он сам уничтожил группу гвардейцев и магов во главе с мастером боя четвертого уровня, после чего опять скрылся. И все бы ничего, обсуждение как обсуждение, если бы маги не начали вдруг вспоминать откровения Вериона Отшельника. Этот исчезнувший манускрипт был уже давно запрещен, причем, самим императором, но в библиотеке дворца, только для высших магов, хранились несколько свитков. Астия тоже их, как и другие члены конклава, когда-то просматривала, но ничего интересного, помнится, не обнаружила. Обычные бредни свихнувшегося волшебника, умершего задолго до появления Великой Империи. Но именно ней, и Резин, и даже Крамос об откровениях, вспомнили. В подробности, правда, вдаваться не стали. Причину Астия поняла, только когда вернулась из императорского дворца в свою столичную резиденцию. Крамола запрещенного манускрипта состояла в одном, в предположении о двойственной природе магии, совмещающей жизнь и смерть и, значит, способной породить в любом обладающем даром умение менять местами живое и мертвое. То, чем сейчас в полной мере владел император Ашкар, единственный из ныне живущих, умение и вправду запретное для всех остальных. Следующий шаг Сиятельная волшебница сделала, когда догадалась, как именно обошла все магические ловушки сбежавшая из дворца невеста-наложница и кто ей в этом помог. Эта догадка высокородную поразила, а затем успокоила, дав новую пищу для размышления и новое знание. Астия неожиданно для себя поняла, как же ей повезло, что ее решили отправить в опалу, прочь из конклава и из столицы. Оказаться в ближайшие несколько месяцев как можно дальше от императора, это и вправду везение, которое надо использовать. Для чего? Во-первых, чтобы найти беглянку. Найти, втереться в доверие и хорошенько изучить ее дар. А вот потом. Потом все будет зависеть от ситуации. Высокородной было теперь безразлично, кто выиграет в уже неминуемой схватке. Если победит император, она вернется в разгромленный Эрладар и займет в обновленном конклаве то место, которое станет ее по праву, место первой верховной. Если же Ашкар проиграет, что ж, она теперь точно знает, чем поразить нового властелина. Женские чары – это такая штука, которую легко применить и также легко принять. А приз? Да какая, в принципе, разница, кто именно обеспечит ей бесконечную и безбедную жизнь. Глава 19. Красавицей лучницу я точно бы не назвал. Фигура, скорее, мальчишеская. Бедра узкие, грудь почти не просматривается, волосы острижены коротко. Последнее, впрочем, Понятно, с длинными косами по горам и лесам не побегаешь, разве что на голову их поплотнее уложить, тогда сойдут за подшлемник. Лицо тоже обычное. Единственное исключение – глаза. Они у нее разноцветные. Левый как изумруд, правый – сапфировый. Почти как у той грудастой магички из Шаонера, что допрашивала меня в своей мини-тюрьме. По-моему, ее звали Астией. «Сестры у тебя случаем нет?» – спросил я, закончив переобуваться. «Когда-то была», – пожала плечами девушка. «А сейчас нет. Ну, вот и поговорили. Пора», – вскинулся через пару минут Тур, доживав сухарь. «Пора», – Лика закинула за спину котомку и, не оглядываясь, продолжила путь. Только уже не бегом, как раньше, а шагом, пусть и достаточно быстрым. Мы с Туром двинулись следом. Арбалет я приторочил к своему рюкзаку. Еще одни лямки это вполне позволяли. Шагом, с незанятыми руками, идти стало легче, а кто б сомневался. Судя по взятому темпу, до того места, куда направлялась лучница, оставалось не так уж и много. Непонятно только, зачем мы устраивали привал незадолго до финиша. Могли бы ведь, раз идти всего ничего, в конце пути отдохнуть. На всяком привале всегда что-нибудь остается, заметил охотник, будто бы угадав мои мысли. А нам свой след, если и оставлять, то там, где ничего важного не найдешь. И вообще, если лезешь под землю, передохнуть желательно бы заранее. Объяснение так себе, но я его принял. Взял, так сказать, на заметку. Авось, пригодится. Здесь, сообщила Лика, остановившись возле каких-то кустов. Помощь, поинтересовался Тур. Не надо пока, мотнула головой девушка. Последние минут 10 мы двигались в гору, по каким-то каменным россыпям. Лес стал при этом пореже, но еще не настолько, чтобы маршировать по нему, как по проспекту. Честно сказать, никаких знаков или примет, что где-то поблизости вход под землю, я не заметил. Тут даже маломальской поляны не обнаруживалось, обычное пространство между деревьями и не более. Хотя, возможно, это опять какая-то магия. А магию я, как правило, ощущаю, только когда она направлена на меня, пусть даже обезличена, в форме капкана или ловушки. Перед кустами, ничего не предпринимая, Лика стояла секунд 15. Затем сунула руку за пазуху и вытащила оттуда небольшой медальон. Я мельком успел заметить, что он примерно такой же, как тот, что висел на шее у Тура. Круг, разделенный на 6 секторов, со стилизованным дракончиком в центре. Девушка вытянула руку с медальоном вперед и застыла, как статуя. То, что она магичит, я понял, когда увидел, как ветки кустов начали двигаться. Они словно пытались разойтись в стороны, но не могли, как будто им что-то мешало. Спустя полминуты к Лике присоединился Тур. Вероятно, почувствовав, что у нее что-то не получается, он взял ее за руку и тоже замер столбом. Кусты продолжали и продолжали дергаться, но ни к какому видимому результату это не приводило. Примерно через минуту эксперимент завершился. Кустарник вернулся в прежнее состояние, лучница опустила руку, ее плечи поникли. «Сил не хватает», – пробормотала она с усталостью в голосе. Секунд 5 я смотрел на кусты, затем на девушку, после чего открыл свой рюкзак и выудил из него поблескивающий янтарем шарик. «Вот это вот подойдет, откуда ты его взял?» – изумился охотник. «На каторге позаимствовал, там таких много», – проговорил я с небрежностью. «Их там драконьими слезами называют, или зубами». «Это не слезы», — глухо пробормотала Лика. «А что, кровь?» Забрав у меня драгоценный камушек, лучница сжала его в кулаке, и на неуловимо короткий миг пространство вокруг нее окуталось облаком маг-энергии. Я даже удивился, что смог увидеть его, ведь на меня оно направлено не было. Впрочем, уже через пару мгновений все стало как прежде, только волшебный шарик исчез полностью. Когда Лика раскрыла ладонь, там его уже не было, зато теперь ее заклинание сработало как положено. Поднятая рука, медальон, шелест раздвигающихся кустов, обнаружившаяся за ними каменная плита, которая вдруг распахнулась, как дверь. «Нам точно туда?» – заглянул я в открывшийся лаз. «Если ты хочешь быстро и безопасно проникнуть на северо-запад, то да, надо идти», – без всякого ерничества ответила девушка. Сказала и первой нырнула в проход, следующим туда протиснулся Тур. Я спустился под землю последним. Внутри пахло плесенью, где-то журчала вода, ноги скользили по уходящему вниз склону. Чтобы удержать равновесие, я схватился руками за стену, и в тот же миг запирающая плита с грохотом обрушилась на входной проем. Гулкое эхо прокатилось по навалившейся со всех сторон темноте, закрылась калитка, я машинально зажмурился и чихнул, избавляясь от попавшей в нос пыли. Через десяток ударов сердца звон в ушах прекратился, глаза стали кое-что различать, и хотя в подземелье было темно, кое-какой свет сюда все-таки проникал, как и воздух. Видимо, отдушины здесь имелись, плюс слизняки на стенах и сводах источали слабое сияние, невидимое, если зажечь свечу или факел, но в потемках вполне уловимое. Держась руками за неровные стены, я начал спускаться. Ступени, понятное дело, отсутствовали. Мало-помалу каменный коридор расширялся, шум текущей воды становился отчетливее. Скорее всего, это был небольшой ручеек, но специально проверять его глубину мне не хотелось. Поэтому, прежде чем сделать очередной шаг, приходилось сначала вглядываться в темноту и тщательно ощупывать сапогом то место, на которое собирался ступить. Пол представлял собой каменную поверхность, кое-где покрытую слизью. На такой поскользнуться, расплюнуть, и ни арбалет, ни меч здесь не помогут, разве что тварь какая-нибудь выскочит из-за угла, однако и с ней придется сражаться на ощупь, ориентируясь в основном на слух и на запах. Опасных гадов тут нет, послышалось снизу. От воды раздалось несколько всплесков, как будто кто-то перебежал ручей, потом шагах в 10 ударили кремнем о кресало, и через 5-7 коротких мгновений подземные своды озарились красноватыми сполохами. Ну что, пошли потихоньку. Поднял горящий факел охотник. Магию желательно не использовать, предупредила лучница. Последствия могут быть неоднозначными. До первой остановки привала мы шли 3 часа. Пещера то сужалась, то расширялась, появлялись боковые проходы и просто от норки. Лика несколько раз останавливалась, словно бы размышляя, куда свернуть, но потом опять продолжала путь по основной галерее. Тур менял факел 5 раз, а на 6-м заявил, что это последний. Ручеек закончился на одной из развилок. В ту сторону, куда стекала вода, лучница не пошла, шагнула в правый проход. Он хоть и казался уже, но, в отличие от левого, вниз уже не спускался. Выход там, мелькнула у меня в голове. Догадка оказалась верной наполовину. Минут через 10 впереди забрезжил свет, а спустя еще 5 мы выбрались в относительно сухую пещеру, освещаемую сотнями светлячков, роящихся под потолком насекомых. «Можешь гасить, дальше уже не понадобится», — сказал Лика охотнику. «Я помню», — кивнул тот, гася почти догоревший факел. «Тут безопасно, можно полчасика отдохнуть», — сообщила девушка, взглянув в мою сторону. «А до поверхности далеко», — указал я на потолок. Дама насмешливо фыркнула. «Не знаю, не измеряла. А по горизонтали, если ничего не случится, дойдем за сутки». Мне сразу же захотелось спросить, а если случится, и если случится что, но вместо этого поинтересовался. «А сама ты давно здесь бывала?» Лучница и охотник переглянулись. Последний, как мне показалось, кивнул. «Почти незаметно. Давно», — сообщила девушка. «Насколько давно? Очень давно, но уверена, что все будет в норме». «Да, я посмотрел на нее испытующе». «Ну, хорошо, не хочешь об этом, не будем. Только вот он», кивнул я на Тура, говорил, что ты точно ответишь на все вопросы о драконьем урочище. Лицо у лучницы дернулось. Брошенным на напарника взглядом можно было испепелить 10 имперских гвардейцев. «Я обещал», — развел руками охотник. Лика беззвучно выругалась. Потом повернулась ко мне и нехотя сообщила. «Ладно, что смогу, расскажу, но не сейчас, а когда, когда время появится». Счет времени я потерял после 2-го привала, но чувствовал. День еще не закончился. Мы шли, шли и шли по пещерам и галереям. Факелы, как и пообещала лучница, нам больше не требовались. Светлячки тут имелись везде. Чем они в подземелье питались, не знаю. Может, какими-нибудь червями или растительной слизью. А может, вообще, друг другом об этом я почти не задумывался. А если и вспоминал, то лишь в перерывах между размышлениями о бренности бытия и попытках понять, что связывает этих двоих, кроме одинаковых медальонов, и почему им не хочется рассказывать о своем прошлом, о том, что мы приближаемся к некой промежуточной точке нашей подземной экскурсии, я догадался, когда дорога начала забираться вверх. Минут через 20 она вывела нас к длинной каменной лестнице, которая закончилась плоской площадкой и дверью в дальнем торце. Последнюю Лика открыла, Совершив несколько магических пасов и прошептав какое-то заклинание, дверь отворилась без скрипа. Я переступил порог и не спеша огляделся. Мы очутились в просторном помещении, словно бы выбитом искусным каменотесом в самом сердце горы. Десяток тонких колонн с ажурными капителями, барельефы на стенах, мягкий белесый свет, струящийся прямо из камня, высокое стрельчатое окно с красной гранитной аркой и черным, как ночь, подоконником. В пяти шагах от окна располагалось какое-то возвышение, или ложе, или алтарь, оценил я его размеры. «Это мой дом», — внезапно проговорила лучница. «Бывший дом, словно вчера все было», — тихо пробормотал Тур, коснувшись поверхности алтаря. «Дом», — повторила Лика, — «как будто и не уходила». Я медленно обошел помещение, потрогал колонны, поизучал барельефы, остановился возле окна. Снаружи уже смеркалось, внизу, под горой расстилалось бурое покрытое ряской болото. Оно тянулось на многие и многие лиги, теряясь у горизонта в тумане. Мертвые топи. Я просто не мог не узнать их, как не мог не узнать и возвышающийся вдалеке черный холм. Тот самый, в штольнях и штреках которого каторжники добывали драконьи зубы. Когда-то здесь жили люди, проговорила незаметно подошедшая лучница. Они и сейчас здесь живут, буркнул я, глядя на булькающую газами топь. Я имею в виду, жили по-настоящему, а не на каторге, пояснила девушка. В болоте? Поднял я бровь. Лика негромко вздохнула. Топи здесь раньше не было, и гиблого леса тоже. Это была цветущая, защищенная со всех сторон горами долина. Драконья долина. Люди тут жили тысячелетиями. И когда здесь царствовали драконы, и раньше, когда о них и слыхом не слыхивали, и после, когда драконов не стало. Сначала долину защищала древняя магия, потом драконы, затем, такие как я. Здесь никогда не бывало ни жары, ни мороза, реки кишели рыбой, сады ломились от фруктов, поля давали по три урожая в год. Там, за холмом, девушка махнула рукой, указывая направление, был небольшой городок. Рядом четыре деревни и восемь выселок. Людьми, что там жили, никто не правил. В городе не было ни стражи, ни бургомистра. В деревнях не было старост. Жители решали свои проблемы на общем сходе и никогда не доходили до ругани. Ведь, по большому счету, им нечего было делить. У них было все, что нужно для жизни. Не умели они лишь одного – сражаться и убивать. Не хотели и не могли выходить в большой мир. В здешних горах залегало множество руд. Водилось серебро, золото, магические каменья, спрятанные в тайниках драконовы клады. А еще живущие здесь хранили знания древних времен. Их передавали из поколения в поколение. Если бы кто-нибудь захватил долину и поработил бы этих людей – он получил бы несметные сокровища. С их помощью он завоевал бы, если не весь мир, то уж полмира точно, и даже восстановил бы империю. Лучница замолчала, а я продолжил. И, в конце концов, такой человек нашелся. Да, наклонила голову Лика. Это случилось, когда умер последний дракон. Больше 300 лет назад он уже давно не вмешивался в людские дела. Многие вообще не верили, что он существует. Его погубили чужая алчность, подлости, жажда власти. На этом месте лучница обернулась. Я поймал ее взгляд. Она смотрела на Тура. Охотник сидел у дальней стены в позе лотоса и будто о чем-то молился, опустив голову и не обращая внимания на окружающих. «Ты хочешь вернуть драконов и восстановить долину?» «Нет», — покачала головой девушка. «Драконы ушли навсегда и уже не вернутся. И драконью долину тоже не восстановишь. Ее осквернили злом, а все, чего касается зло, теряет свою уникальность. Единственное, что я могу, нет чего я хочу, это вернуть миру драконову магию. Но для этого сперва надо уничтожить империю. Зачем тебе ее возвращать? Потому что она не делится на живую и мертвую, светлую и темную, добрую и злую. Она единственная из всех цельная и подходит любому волшебнику, хоть западному мальфору, хоть северному шаману, хоть южному чернокнижнику. Только она может сделать человека свободным. Тот камень, что ты мне дал... Она подняла ладони и вгляделась в нее, будто желая найти там след от втянувшейся силы. Это застывшая капля крови последнего убитого человеком дракона. Одновременно и проклятие, и благо. Сила, рассеянная в пространстве и времени, позволяющая удлинять жизнь, но не защищающая от удара в спину. Любовь и коварство, закон и справедливость, знание и путь. Шесть ипостасей, отвергнутых миром после рождения новой империи и воцарения нового императора. Последнюю фразу она словно выплюнула, затем повернулась ко мне. Надеюсь, что я ответила на вопросы насчет урочища. Других ответов не будет, не будет. Значит, будем считать, что ответила, кивнул я после короткой паузы. Ночь, в общем и целом, прошла спокойно. Как заявила Лика, ее дом – самое безопасное и защищенное место во всем драконьем урочище. Спорить с этим утверждением было бессмысленно. Да я и не спорил. Просто у меня быстро заснуть не вышло. Все думал о том, что она рассказала. По словам лучницы, получалось, что испокон веков и в урочище, и в ней его жили люди. И в стародавние времена в этом мире тоже существовала империя. Потом откуда ни возьмись появились драконы, и империя исчезла. Затем почти все драконы вымерли, как динозавры, но оставили после себя особую магию, которая вся из себя супер-пупер, но новые власть придержащие и сами ею не пользовались, тьфу на них, и другим не давали, тьфу на них еще раз, наверное, потому что последний дракон вымирать с остальными не согласился. Чтобы его не прикончили, он скрывался от всех, словно лохнесское чудище, но его все равно в итоге нашли и добили, нечего, типа, нам социальный прогресс тормозить и смущать народонаселение всякими антинаучными сказками и легендами. И как только этот последний лох Несси представился, в окружающем мире тотчас же наступили всеобщее благочиние, благоденствие и благообразность. Снаружи опять появилась империя, дикие маги скоренько выстроились по ранжиру и соорганизовались в конклав, а всех недовольных такими порядками выдавили на окраины и наказали жить тихо и не отсвечивать. Единственное, что омрачало всеобщее благорастворение в воздусях, это прощальный подарок невинно убиенного ящера. Даже своей неожиданной смертью он таки сумел подгадить новым властителям мира. Превратил собственное урочище в усеянные магическими ловушками топи и окружил их непроходимым лесом. Так, чтобы ни одна магосволочь не смогла бы впоследствии поживиться его богатым наследством. Сволочей, впрочем, нашлось предостаточно, и они не теряли надежды добраться таки до драконьих сокровищ. В результате многолетних усилий им удалось провесить портал в центр топи и закрепиться на небольшом островке рядом с Черным холмом, а после наладить там кустарную добычу ценного ископаемого, окаменевших капель драконьей крови. Однако на этом все их успехи закончились. Реликтовый рептилоид запрятал свои драгоценные эритроциты настолько умело, что процесс выковыривания их из болотного ила и из-под холма оказался довольно затратным. Недаром ведь вольнонаемных и калачом сюда было не заманить, поэтому все приходилось делать руками бесправных каторжников. Но даже в таких условиях, как я прикинул, выхлоп был минимальным. Камни Баат, как поговаривали в кабаках и постоялых дворах имперские обыватели, с каждым годом выдавали все меньше энергии. Лимиты, устанавливаемые властями на подзарядку магических амулетов, тоже пусть медленно, но верно снижались, а цены на эти услуги, напротив, росли. Сами же священные камни, как официально считалось, черпали силу из невидимых никому, кроме императора и высших верховных магов, энергопотоков, бьющих прямо из недр в пяти главных храмах пятерки священных городов Великой Империи. Насчет того, что магическая энергия истекает из недр, имперские власти действительно никого не обманывали. Однако о том, откуда она в этих недрах берется, скромно умалчивали. Стукачок-жердяй, например, на голубом глазу утверждал, что именно слезы и зубы подпитывают энергией камни Баат, а те потом передают силу всем прочим. Так это или нет, я не знал. Но как в реале работают шарики из янтаря, воочию убедился на примере лучницы Лики. Всего одна доза, и результат достигнут. При этом в свой собственный дом она, вероятнее всего, не могла проникнуть уже достаточно долго. Зачем дама с луком повела нас к проходу под землю, если шансы открыть его составляли 0,1%? Наверное, надеялась на мое удивительное везение. Откуда о нем узнала? Тур рассказал, больше некому. Или напел, что, в принципе, то же самое. Сколько обоим им лет, да фиг его знает. Судя по их же туманным намекам, немало. Типа, застали живьем ту эпоху, когда еще коптил небеса последний дракон, а о строительстве новой империи никто и не думал. Честно сказать, для стольких веков они сохранились весьма и весьма неплохо. С виду, блин, и не скажешь, что старичку и старушке сотни за три, как минимум. Хотя, может быть, они, как какая-нибудь белоснежка, спали внутри горы черт знает сколько времени, пока их не разбудили. Кто или что, без разницы. Главное, что здесь и сейчас наши интересы совпали. А кто какими мотивами руководствовался, какие цели преследовал, какими событиями вдохновлялся, никакого значения уже не имело. Факт. Глава 20. Как? Тур осторожно отполз от края обрыва и процедил сквозь зубы. Плохо. Все то же самое, уточнила Лика. Да, не менее сотни гвардейцев и четверо магов. Значит, продолжим искать, заметил я философски. Увы, для имперских разыскников наш проход под урочищем сюрпризом не стал. В подземелье мы проникли на юге, а вышли на северо-западе, потратив на это всего двое суток. Тем не менее, на выходе нас уже ждали. Конечно, не прямо около лаза, но, в целом, территория, примыкающая к гиблому лесу, на протяжении пары десятков лиг была полностью перекрыта войсками и магами. Как они узнали? Этот вопрос вертелся на языке у всех нас, но первым его сам себе задал Тур. Про старый путь они знать не могли, пробормотала задумчиво лучница, когда мы в очередной раз отступили в примыкающую к запретной зоне чащобу. Стражники в нее пока не совались, но именно что пока. Сутки, максимум, двое, и они наверняка приступят к сплошному прочесыванию местности. И в этом случае у нас останется только одна дорога, уйти в гиблый лес. Такого исхода, памятуя о том, что случилось на перевале, мне хотелось бы избежать. В ту ночь и меня, и зэков спасло только чудо. Каменистая пустошь, на которой мы остановились, оказалась наполнена маг-энергией, очень похожей на ту, что таилась под лысым холмом недалеко от Бугуртия. Здесь, в другой части зоны, аналогичной пустоши могло не найтись, поэтому вновь рисковать стоило только при крайней необходимости. Но могли ощутить сработавшие ловушки, продолжила Лика. Император, поднял бровь Тур, нет, тот, кто живет под дворцом, покачала головой девушка. Вы о чем? Вмешался я в их диалог. Кто живет под дворцом? Что он смог ощутить? В центре столицы империи, первом священном городе Эрладери, стоит призрачный дворец, терпеливо пояснил Тур. В этом дворце уже 300 лет проживает вечно юный император Ашкар. Он никогда не спускается ниже первого этажа, потому что в подвалах и под фундаментами обитает его альтер-эго, сущность по имени Горш. Ашкар, как считает молва, может уловить любую волшбу, что творится под небом. Горш чувствует ту, что творят под землей. Я усмехнулся. Похоже на какую-то сказку. Похоже, кивнула лучница. Но только правды в этих россказнях есть. Ловушки, которые мы прошли под землей, ставились в древние времена, а нити от управляющих контуров тянутся к выходам силы. Раньше я думала, что эти выходы где-то в урочище, но теперь чувствую, они далеко за пределами, и один из них вполне может находиться под Эрладерским дворцом. Подтвердить или опровергнуть эти предположения мог, вероятно, только хозяин дворца. Однако резоны так говорить у Лики имелись. Ловушки мы действительно проходили, и не сказать, чтобы совсем уж играючи. Переночевав в доме у лучницы и наскоро перекусив, мы двинулись дальше по подземелью. Вниз снова спускались по лестнице, но уже не по той, по какой поднимались, а той, которая обнаружилась за спрятанной за одной из колонн дверью, прямо как в сказке про Буратино, только без всяких дурацких холстов с нарисованными на них очагами. «Помню эти места», – неожиданно проговорил Тур, когда мы очутились в очередной подсвечиваемой светлячками пещере. «Я тоже помню», – взгляд, брошенный на охотника Ликой, показался мне не особенно дружелюбным. И дело, скорее всего, было отнюдь не во мне, не в том, что я что-то услышал, а касалось чего-то личного, связанного только с ними двоими. Тур, по крайней мере, явно смутился и даже чуть приотстал, позволяя даме самой объяснять, в чем тут подвох. «До выхода надо пройти три ловушки», — сообщила она, остановившись перед слишком уж ровным, будто бы выложенным из плит участком дороги. «Первая здесь. Надеюсь, ты ее видишь». Я подошел ближе и ничего не увидел. «Шагни на плиту», — посоветовала спутница. «Первые два ряда, насколько я знаю, поначалу устойчивые. Первая плита, на которую я шагнул, размер, как раз, чтобы уместились обе ноги, не шаталась, не трескалась, выглядела совершенно обычно и не провалиться, не уехать куда-нибудь в сторону не собиралась. Но думать об этом мне в тот момент было некогда. Сгустившаяся перед лицом хмарь заставила посмотреть на пол по-иному, так же, как я недавно смотрел на болотные кочки и таящуюся под ними трясину. Здесь трясина отсутствовала. Вместо нее под значительной частью каменных плит опор не имелось. Они держались только на честном слове и неизвестной мне магии. Ступишь, например, на такую, и сразу провалишься. Куда? В глубокую, метров 15, пропасть, у которой из дна, видимо, для прикола, торчали заостренные колья. Нормальный такой аттракцион. как в фильмах про Индиану Джонса или какую-нибудь Лару Крофт. Сюда бы их обоих разом, пусть показали бы, каково оно, настоящее приключалово, когда под рукой ни дублеров, ни монтажа с компьютерной графикой. «Запоминайте!» — крикнул я, не оборачиваясь, и двинулся по петляющей среди пустоты тропинки из свай столбов с навершиями из правильных плиток. Нужные плиты ложились под ноги неравномерно, то прямо, то уходили в бок, то двигались змейкой, поворачивали назад, прерывались, и тогда их приходилось переступать, а дважды аж перепрыгивать. Тем не менее, до края прикрытой магией пропасти я добрался, после чего утер пот со лба и призывно махнул рукой оставшимся на той стороне Туру и Лике. «Запомнили? Тогда давайте по очереди. Только не торопитесь. Я подскажу, если что». Первой по невидимому мосту двинулась Лика. Движения девушки выглядели плавными и несуетливыми. Она замирала через каждые пару шагов, затем поднимала голову, осторожно осматривалась, слушала очередную подсказку и делала новый шаг. Похоже, что лучница уже поняла, что все хорошо, и просто боялась спугнуть удачу. Когда до конца участка оставалось всего ничего, я тоже уверился, что все будет в норме. Увы, мы оба ошиблись. Сперва прозвучал какой-то негромкий треск. Лика тут же застыла. Не помогло. Одна из плиток с грохотом обрушилась в пустоту. За ней последовала вторая, третья, а потом и все остальные. Спустя секунду пол, по которому двигалась лучница, просто исчез. Только примерно полсотни похожих на сваи столбов толщиной с человеческую ступню вздымались из пропасти. Лика смогла уцепиться за пятый с конца, но забраться наверх уже не смогла. Над бездной начали раскачиваться огромные маятники. Как и откуда они появились, я не заметил. Всякого, кто задумал бы удержаться на свае, сшибло бы без вариантов. Как отключить эту дрянь? Никак. Пока мы все не пройдем, она не отключится, — крикнула девушка. Опять про веревку забыли, — отозвался с другого края охотник. Ничего не делайте, я помогу. Он скинул с плеч вещмешок и выудил оттуда моток тонкой бечевки. Из жил пустынного верша. Десятерых выдержит. Сам мастерил, — с гордостью завил Тур, привязывая к ней камень. Несколько секунд он стоял перед раскачивающимися маятниками, гранитными глыбами, нанизанными на толстые деревянные штанги, после чего, улучив момент, швырнул камень на мою сторону пропасти. «Растянем ее над ямой», — пояснил он свою задумку. Веревка оказалась достаточно тонкой и легкой, но вот насколько прочной — охотник в прочности троса не сомневался, Лика, по всей вероятности, тоже. Я несколько раз обмотал веревочный конец вокруг локтя и улегся на пол, упершись ногами в какой-то каменный выступ. Тур сделал то же самое, только со своей стороны. «Давай», — скомандовал он прилипший к одному из столбов лучницы. Через секунду трос дернулся и натянулся, словно струна. А еще через 20 над краем ямы показалась голова девушки. Перехватив веревку чуть дальше, уже над нормальным полом, она одним резким рывком закинула свое тело на необрушенную поверхность. «Это она молодец, не хуже какой-нибудь акробатки-циркачки». «Порядок», — крикнул я Туру, отпуская веревку. Охотник махнул рукой, быстро смотал изделие из жил неизвестного зверя и спрятал моток в рюкзак, после чего отступил на десяток шагов и начал опять примериваться к раскачивающимся над бездной камням, явно собираясь проскочить между ними, прыгая одновременно по сваям. «Ну, прямо принц Перси, блин, какой-то. Постой, погоди, становиться свидетелем суицида, да еще в извращенной форме, мне не хотелось». Облако маг-энергии все еще клубилось у меня перед носом. Прикинув последствия и размеры предполагаемых разрушений, я аккуратно отправил его в свод пещеры, туда, где крепились маятники. В ту же секунду они посыпались вниз один за другим, с грохотом ударяясь о дно, ломая точащие из него колья и поднимая наверх тучу пыли. Минут через пять, когда пыль осела, я указал на частично обрушенную дорожку из свай. «Пройти сможешь?» «Смогу», — ответил после небольшого раздумья охотник. Пройти у него действительно получилось. Равновесие он удерживал великолепно и вниз не смотрел, только на сами сваи. Когда же Тур спрыгнул с последней на нашу сторону, вид у него мне показался обиженным. Хотя обижался, похоже, он вовсе не на меня. Сидящая на полу лучница вовсю заливалась беззвучным смехом. «Ну, и чего тут смешного?» — буркнул охотник. «Да просто я просто представила, как ты скачешь, а эти камни... Ой, нет, не могу». На этом месте Лика расхохоталась в голос. «Вот он летит, а ты на него запрыгиваешь и качаешься вместе с ним, как обезьяна на колоколе. Да ну тебя!» Бросил в сердцах напарник. «Если ты помнишь, я в прошлый раз именно это и делал». Девушка вытерла выступившие в глазах слезы и перестала смеяться. «Я помню, да, но тогда мы еще могли их остановить, а сейчас уже нет, вот и вся разница. А вообще мы с тобой дураки». «Это еще почему?» – набычился Тур. «Потому что забыли, что Дим иммунный», – указала она на меня. «И что? А то, что его способности можно использовать». Тур посмотрел на нее непонимающе, потом взглянул на меня и неожиданно хлопнул себя по лбу. «Точно, и впрямь дураки. Следующие две ловушки мы преодолели без лишнего риска, хотя повозиться с ними пришлось. Вторая представляла собой узкую галерею, из стен которой постоянно выскакивали длинные копья-штыри, и если бы кто-нибудь проходящий мимо не успел бы отпрянуть, то оказался бы тут же нанизан на них, словно бабочка на иглу энтомолога. Прежде чем сделать шаг, я тупо швырял в ближайшую стену возникающую перед физиономией маг-энергию. Получив команду на выход, штыри послушно выползали наружу и застывали, как мертвые. Нам оставалось лишь перелезть через них или как-то протиснуться, после чего процесс повторялся. На все про все ушло около четверти часа. «Пойдет», — одобрил мой метод Тур, когда галерея-обманка закончилась. С третьей и последней на нашем пути ловушкой, с одной стороны, получилось проще, с другой, гораздо эпичнее. По словам Лики, у этой обманки был плавающий механизм. То есть, один раз она могла плеваться огнем, второй – рассекать путешественников выскакивающими из стены огромными лезвиями, третий – сдавливать с двух сторон гигантскими поршнями. В нашем конкретном случае орудием для убийства оказалась тяжелая каменная плита, упавшая на пол сверху и разлетевшаяся на тысячу мелких осколков. Один из них даже пропорол мне куртку. Еще бы чуть-чуть, и точно бы в глаз попал, а кому я тогда буду нужен? Косой и безглазый. Ну, разве что пенсию по инвалидности получу три раза, ха-ха. На этом, хвала небесам, магические препятствия в подземелье закончились, и дальше мы уже просто шли по цепочке пещер до самого выхода. Что будем делать? В очередной раз поинтересовался охотник, когда мы опять натолкнулись на патрули из гвардейцев и магов. Я молча пожал плечами. Скрываться в гиблом лесу не хотелось, а вновь уходить под землю не было смысла. Как говорила Лика, проход под урочищем имелся в единственном экземпляре, и выходов из него было ровно два. В один мы вошли, из второго вышли. То же самое, только в обратном порядке, к цели нас не приближало. А для того, чтобы прятаться под горами и топями, пока стражники не устанут ждать и не уйдут восвояси, не хватало провизии. Я тут подумала, вскинулась неожиданно лучница. Они же ведь ищут двоих, тебя и тебя, да? Ткнула она по очереди пальцем сначала в меня, потом в Тура. «Ну, наверное, да», – осторожно согласился охотник. «Так, может, тогда попробуем вариант с живцом, как с герцогскими егерями, помнишь?» – воззрилась дама на Тура. Напарник качнул головой, хмыкнул, но все же задумался. «С сотней мы точно не справимся», – выдал он свое заключение секунд через 20. «А с полусотней?» – «И с полусотней. А если их будет 40?» Слушая их диалог, я невольно припомнил старый советский мультфильм про попугая, мартышку, удава и, кажется, там еще был слоненок, но это не точно. Там тоже, как помнится, способом последовательных итераций зверюшки пытались выяснить, сколько надо чего-то в штуках, чтобы получить кучу. К какому итогу пришли мультяшные персонажи, за давностью лет позабылось, а здесь и сейчас спор Тура и Лики завершился на 20 гвардейцев и мага, я думаю, что осилим, кивнул наконец-то охотник. Отлично, значит, попробуем выйти в то место, где их лишь пара десятков, не больше. Нужное место нашлось на востоке, на самом краю зоны оцепления, примерно в 10 лигах от выхода из-под урочища. И без того узкая полоса обычного леса там прерывалась, переходя в перемежающиеся кустарниками редкие рощицы. Возле ближайшей мы обнаружили совсем небольшой лагерь имперских гвардейцев. Пару палаток, шатер, в котором, как правило, обитали маги, и совершенно хлипенькую ограду. После почти 4 часов непрерывного наблюдения все сомнения выветрились. Это именно то, что нам нужно. Бойцов около 20, маг 1. Задача у этой команды, скорее, отпугивать посторонних, а не ловить реальных преступников. Потому что сюда-то настоящие разбойники и бандиты навряд ли попрутся. На открытой со всех сторон местности им делать нечего. Акцию решили провести вечером, как только станет темнеть, а до того осторожно прокрались на назначенные заранее точки. Тут пара кустиков, тут удобная для укрытия кочка, там заросший мхом камень-валун. Дальше, конечно, уже не пройдешь, заметит, но дальше пока и не нужно. Операция «Кот в мешке» началась, когда патруль из двух арбалетчиков, двух мечников и копейщика приблизился к замшелому валуну. Треснувший в кустарнике за каменной глыбой сучок заставил их замереть. 10 секунд напряженного ожидания закончились тем, что кусты колыхнулись и из них вывалился человек, одетый в зеленое с желтым. Стоять, не двигаться, неизвестный замер. 2 направленных на него арбалета не давали ему шанса сбежать, а нож, зажатый в руке, лишь раззадоривал. «Девка!» — неожиданно выдохнул левый из арбалетчиков. Старший патрульный прищурился. «Действительно, девка. Видимо, местная, ничуть не похожая на того, кого они сейчас ищут». Насчет обитателей здешних лесов и селений маг особых распоряжений не давал, хотя и упоминал, что аборигены могут оказаться полезными. Сперва надо разобраться, кто такая, откуда и что с ней делать. Впрочем, последнее как раз понятно. Воины должны иногда развлекаться. И еще мага надо предупредить. «Оружие на землю!» — рявкнул мечник. Девица испуганно дернулась. «Брось нож!» — я сказал. Нож полетел в траву. Прут, гарм. Ни тому, ни другому дополнительные указания не потребовались. Первый вложил меч в ножны и, сняв с пояса обрывок веревки, направился к девке. Второй его страховал. Старший оглянулся на правого арбалетчика. Тот покачал головой. «Все чисто, с моей стороны никого. Шип, бегом к магу. Сообщи, задержали какую-то неизвестную». Копейщик кивнул и рысцой потрусил к лагерю. «А девку, видать, попользовать не успеем», — вздохнул про себя старший патрульный. «Надо, наверное, было». Додумать эту мысль он не успел. Вылетевшая из кустов стрела вошла ему точно в сердце. Еще одна стрела, только уже арбалетная, поразила стоящего рядом бойца. Двое, намеревавшиеся скрутить, а затем обыскать попавшуюся им в лапы девицу, среагировали не сразу, все произошло за их спинами. Обернулись они лишь на шум упавших одно за другим тел. Обернулись и попросту не заметили, как брошенный в траву ножик оборачивается боевым клинком, а худосочная девка — бородатым озлобленным мужиком. Пару бесценных мгновений они потеряли, силясь понять, что случилось, а потом стало слишком поздно. Вторым точным выстрелом я прикончил пытающегося определить, где враг арбалетчика, а подхвативший меч тур рубанул им того, кто еще секунду назад собирался вязать неизвестную барышню. «Неплохо», — оценила наши усилия выбравшаяся из кустов Лика. На тетиву ее лука уже была наложена вторая стрела, но никого больше убивать не потребовалось. Убежавший копейщик, как мы и предполагали, ничего не услышал, а нам он пока был нужен живым. «Неплохая иллюзия», — похвалил я в ответ лучницу, кивнув на тура. «Ничего удивительного, она у нас мастер иллюзий», — усмехнулся тот, поигрывая мечом. «Вот только держатся они не особенно долго». «Качественные, поэтому и не держатся», — отозвалась девушка, подойдя к ближайшему трупу и перевернув его лицом вверх. «Этот, я думаю, подойдет. И этот», — указал тур на убитого им мечника. «Чтобы превратить нас в этих двоих, у Лики ушло полминуты». «Ой, халтура», — протянул, взглянув на меня, охотник. «Зато продержится дольше, не осталась в долгу волшебница». «Ну, разве что», — не стал спорить тур. К лагерю имперских гвардейцев мы выдвинулись через пару минут. Выждали, пока копейщик не доберется дотуда, пока не доложится, пока там не засуетятся. Я вышагивал впереди, в личине чужого бойца, держа на локте заряженный арбалет. Следом со связанными сзади руками плелась Лика. Замыкал нашу мини-колонну тур, тоже, как я, прикидываясь одним из патрульных, и тоже с арбалетом, трофейным, закинутым на плечо. В лагере нас уже ждали. Командующий отрядом маг даже вышел за ограждение, видимо, чтобы первым встретить и допросить пленницу. Слева и справа его охраняли двое бойцов с луками. «Этих валить первыми», — тихо проговорил тур, когда до открытых ворот осталось 30 шагов. «Где Штрам? Что с ним?» — выкрикнул маг. «Почему вас двое?» Вместо ответа я вскинул арбалет. Тетива тренькнула дважды. Оба охранника повалились на землю. В то же мгновение вокруг колдуна вспыхнула защитная сфера. Эх, лучше бы он что-нибудь атакующее кастанул, но, в принципе, сойдет и такое. Чтобы домчаться до мага, мне хватило 5 секунд. Пока я к нему бежал, Лика успела выхватить из-за спины лук и принялась посылать стрелу за стрелой в высовывающихся из-за ограды гвардейцев. Тур тоже разрядил по забору свой арбалет, после чего, судя по топоту сзади и возгласу «прикрывай», бросился следом за мной. Магическую защиту я вскрыл играючи. Враг даже руку, чтобы прикрыться, поднять не успел. Хотя, если б даже успел, ему это все равно бы не помогло. Живая мягкая плоть стальному клинку не помеха. Из рассеченного лезвием горла брызнула кровь, маг брякнулся наземь, закрывающая его защитная оболочка перетекла на меня. Как она держит удары, я ощутил уже через пару секунд, когда патрульный копейщик попытался пронзить меня своим дрыном. Копье лишь скользнуло по мерцающей пленке и ушло в бок, а получивший ответку противник упал, обливаясь красненьким. Да, так воевать мне нравится. С такими, блин, чарами, можно и против толпы выходить. Со всеми, кто обнаружился в лагере, мы покончили меньше, чем за минуту. Я пер вперед буром, Тур добивал прячущихся и подраненных, Лика отстреливала пытающихся убежать. Всего на месте прошедшего боя мы насчитали 23 трупа, включая убитого мага. Если приплюсовать 4 патрульных, получится 27 против 3. Неплохо, однако. Особенно, если учесть, что никого из нас даже не ранило. Быстренько обшмонав трупы и собрав с них самое ценное, мы снова направились в лес. Почему так? Почему, прорвав оцепление, не рванули наружу? Да потому что нафиг нам это нужно, иметь на хвосте целую армию. А что погоня за нами случится, сомнений не было. Ведь едва только враг узрит свой разгромленный лагерь, то сразу поймет. Противник ушел, его надо догнать. И тут же рванется всей гопой туда, куда, вероятнее всего, направились беглецы, на северо-восток или север, в сторону от урочища. Ведь не обратно же скрывающимся от властей разбойникам возвращаться, они же не дураки. Вдоль кромки гиблого леса мы бежали всю ночь, лик 15, как минимум, отмахали, устали по-черному. Однако оно того стоило. Следующим вечером, выдвинувшись из чащобы к опушке, мы не обнаружили и намека на оцепление. Все маги и стражники, которые еще день назад тусовались здесь сотнями, попросту испарились, словно их никогда и не было. Видимо, нас понеслись ловить. Ну, бог им в помощь, пусть ловит, авось, кого-нибудь да поймают. Просидев в засаде еще часа полтора и дождавшись, когда солнце окончательно скроется за горизонтом, мы выбрались наконец-то из леса и осторожно, с интервалом в пару десятков шагов, направились на северо-запад, туда, где в закатном небе висело созвездие, напоминающее пирамидку с глазом с однодолларовой бумажки и называемое здесь око демона. Глава 21. Мы снова бежали всю ночь, а потом и весь день, от рощи до рощи, от перелеска до перелеска, пересекая дороги и тропы, речки и ручейки, прячась от чужих глаз и чужих ушей, и остановились только тогда, когда снова добрались до нормального леса. Вроде бы оторвались, выдохнул Тур, падая на траву под каким-то кустом. «Будем надеяться», — пробормотала Лика, падая рядом. «Давно я, блин, так не бегал», — опустился я на землю возле того же куста, только с другой стороны. Отдыхали, впрочем, недолго. Уже через 5 минут пришлось таки встать и заняться тем, без чего на любой полевой ночевке не обойтись. Шалаш, костерок, магическая сигнализация, проверка оружия и припасов, подгонка обмундирования и амуниции. На все про все ушло около получаса. А еще через час мы уже вовсю наслаждались свежеприготовленным мясом. Что любопытно, дичь к ужину подогнал не Тур, а Лика. Отошла от кострища буквально на 5 минут и сразу же умудрилась подстрелить из лука какого-то местного зайца. Хочешь не хочешь, свежевать его пришлось записному охотнику, а не даме-добытчице. Тур, к слову, особого беспокойства по этому поводу не проявил, только посетовал, что трофейный арбалет для охоты тяжеловат, явным образом намекая, что было бы неплохо, если бы я вернул ему его двухзарядный девайс, приватизированный мной в нашу первую встречу. Я этих намеков не понял, изобразив классический покерфейс, типа, что с бою взято, то свято. А вот по поводу того, что из лука стрелять не умею, пожалился. Только не Туру, а Лике. Она, правда, тоже не поняла, чем может помочь неумехе. Учиться, мол, этому делу нужно не один год, а если использовать магию, толку будет не больше, чем при классическом обучении. На этом месте Тур многозначительно хмыкнул и заявил: «Про магию я бы так не считал. Предлагаешь попробовать?» – удивилась лучница. «Попробуй. Хуже, по крайней мере, не будет». Магическое обучение стрельбе из лука прошло по такой же схеме, как и недавнее обучение мечевому бою. Как в свое время Тур, Лика запустила в меня какое-то телепатическое заклинание по передаче навыков и теории, самых, как говорится, основ. Я, соответственно, возжелал получить все и сразу, и в результате магия усилилась на порядок, по факту, а не по форме. Опыт и умения Лики улеглись в мое подсознание плотно, пусть и не целиком, без мышечной памяти, но для любого ученика это все равно огромный объем и настоящий скачок вперед во владении мастерством. Практически как при вождении автомобиля, когда уже знаешь все правила, устройство машины, накатал сотню часов с инструктором и столько же без, а теперь ничтоже сумняшися готовишься к поездке на море с женой, собакой и тещей. Усвоил хоть что-то? С сомнением в голосе проговорила учительница. Усвоил. Тогда показывай. Всего через 10 минут от сомнений не осталось и следа. А я тебе говорил, хохотнул Тур, дожевывая заячью тушку. Если бы сама не увидела, не поверила бы, покачала головой Лика, забирая у меня свой лук. Стрелы из деревьев мишеней, ясное дело, выдергивать пришлось мне, но я на это не жаловался. Во всяком средневековье, в том числе и магическом, умение пользоваться разными видами оружия стоило дорого. Ночь провели в сооруженном охотником шалаше. Никаких разделений на девочки слева, мальчики справа не проводили, и, что любопытно, каких-либо эротических поползновений в сторону Лики у меня даже в мыслях не возникало. Воспринимал ее исключительно как боевого товарища, и не более. По поводу Тура не знаю, но, как мне кажется, он тоже сейчас не думал о ней как о женщине. Возможно, потом, в нормальных условиях, когда рядом не будет врагов, а в руках оружие. Сколько отсюда до этой вашей пустой горы? Поинтересовался я утром, когда костер был засыпан, шалаш разобран, а место стоянки зачищено. Лик 200 примерно, сообщил Тур. И сколько это, получается, пехоть? В смысле, пешком? Ну да, ежели на своих двоих, то недели три. А что, есть еще варианты? Естественно, есть, усмехнулся охотник. Мне свои ноги жалко. Тебе, я думаю, тоже. День прошел, в общем и целом, спокойно. Мы никуда не спешили, трижды останавливались на привал, примерно половину пути двигались по довольно утоптанным тропкам. Никого, правда, по дороге не встретили, ну да оно и к лучшему. А ближе к вечеру я вдруг почувствовал запах человеческого жилья. Тут рядом деревня? Нет, выселки, пояснила Лика. Разживемся там лошадьми, или просто переночуем, надеюсь, и то, и другое. Если, конечно, снова не разругаемся. С хозяином, с хозяйкой, поморщилась лучница. Дом, окруженный чистоколом забором, располагался на широкой лесной прогалине. Сбоку, в низинке, журчал ручей, так что проблем с водой те, кто здесь жил, по всему, видать, не испытывали. Из печной трубы вился легкий дымок, ветер дул от построек, поэтому, даже если у местной хозяйки имелись собаки, а собаки наверняка имелись, лес же кругом, учуять нас они пока не могли. Мы остановились в подлеске, за пару сотен шагов от забора. И сколько же там народу живет? Я приподнял голову над кустом и постарался хоть что-нибудь разглядеть сквозь щель в слегка приоткрытых воротах. Если гостей не считать, то только хозяйка, без особой приязни буркнула Лика. И часто тут гости бывают, время от времени, такие, как мы, нет, другие. И в том смысле, что мужики к ней ходят время от времени. Дошло до меня наконец. Что-то вроде, еще более неприязненно ответила лучница. У Рейны всегда с этим делом простенько было. Я почесал в затылке. А чего мы тогда здесь сидим? Пойдем тогда тоже в гости. За спиной рассмеялись. Нам с Ликой ходить туда первыми ни к чему, фыркнул охотник. А вот тебе в самый раз. Ты только сразу не поддавайся, и все будет в норме. А после и нас позовешь. Ну, как закончите? Иронии в его голосе не заметил бы только глухой, но я все же предпочел не заметить. Ведьма там что ли живет, приворотные зелья готовит, боитесь попасть под чары? Боимся, совершенно серьезно ответила Лика. Хотя она и не ведьма, просто у нее шутки своеобразные. Да уж, смущенно кашлянул Тур, нам под такие лучше не попадаться. Они с лучницей быстро переглянулись и разом опустили глаза. Я мысленно хмыкнул, и даже интерес появился. Что же это за шутки такие, если их так смущаются? К воротам я подошел, не скрываясь, заглянул внутрь, постучал на всякий случай по створке. Алло, хозяева дома, перед носом возникло привычное облачко. Ага, сигналка, значит, работает, магическая, такая же, как и у Тура с Ликой. Собак, как ни странно, на подворье не обнаружилось. Зато лошади в количестве 4 штук присутствовали. В конюшне сбоку от дома, я их почувствовал издали, спасибо полученному у Элмы умению. Ни уток, ни кур, ни гусей, ни даже кота. Ну, в смысле, раз уж собак хозяйка не держит, так, может быть, она просто кошатница. Вместо кота или кошки я нашел парочку кроликов. Они мирно сидели в загончике возле забора и шуршали травой. По всей вероятности, их завели тут отнюдь не для развлечений, а для другого. Всем ведь известно, что кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса. «Привет!» – донеслось от крыльца. «Привет!» – повернулся я к входу. В дверном проеме стояла женщина, фигуристая, симпатичная, одетая в цветастую юбку чуть ниже колен и такую же цветастую шаль. Перекинутая на грудь каштановая коса спускалась до самого пояса. «По делу?» – или просто мимо проходил. «По делу?» – не стал я наводить тень на плетень. «По делу?» – это хорошо. Дама спустилась с крыльца и не спеша подошла ко мне. Походка у нее, признаюсь, без колебаний, полный улет. Бедра качались так, что на мгновение показалось, что вокруг океан, а под ногами шаткая палуба. А вот глаза, блин, такие же, как у Лики и преснопамятной Асти. Левый, зеленый, правый, сапфировый. Хотя, если честно, глаза у нее я в самый последний момент рассмотрел, все больше на то, что пониже, пялился. Что даже под шалью не скроешь. Да, что не говори, но дамочка, прямо скажем, зачетная. По крайней мере, понятно теперь, что имел в виду Тур, когда говорил мне: «Ты только сразу не поддавайся». И плотно сгустившееся облако маг-энергии перед глазами тоже намекало на это весьма недвусмысленно. Да уж, так явно, да еще с применением магии, меня пока что ни разу не соблазняли. Обычно все происходило наоборот. «Я Рейна, а ты?» Женщина понизила голос до уровня доверительной. Я мысленно ухмыльнулся и запулил всю бесхозную маг-энергию в загон с кроликами. «А я Дим». Рейна чувственно выдохнула и уже приготовилась было продолжить мое охмурение, но в эту секунду возле забора что-то вдруг заверещало и зашуршало. Женщина вздрогнула и с недовольным видом повернулась на шум. Через мгновение ее лицо удивленно вытянулось. «Ей-богу, я ощутил себя настоящим мерзавцем, ведь она так старалась». «Да что же это за...» Хозяйка подворья всплеснула руками, бросилась к кроликам и принялась разнимать их. Кроль с крольчихой громко пищали и яростно, используя когти и зубы, отбивались от той, что вздумала помешать им спариваться. Секунд через 20 Рейна наконец поняла, что дело нечисто, и применила магию, отступила на шаг и запустила в загон что-то успокоительное. Кролики мгновенно обмякли и нехотя отползли друг от друга. Их хозяйка развернулась ко мне с укором во взгляде. «Ну, вот зачем это было делать, что именно?» Изобразил я непонимание. «Бедных зверюшек мучить, а бедных гостей, зашедших по делу, мучить, получается, можно?» Рейна слегка прищурилась и сверкнула глазами. «Не поможет», — отшвырнул я очередную брошенную в меня порцию маг-энергии. «На меня эта хрень не действует». Хозяйка подворья посмотрела на меня с интересом. «Тебя сюда Тур прислал, или Лика?» «Оба», — развел я руками. «Понятненько». Женщина вновь подошла ко мне и, кивнув на ворота, спросила: «Там прячутся?» «Там». «Что они про меня говорили?» «Только хорошие», — пожал я плечами. Дама неожиданно улыбнулась. «Не думала, что они тебя все же отыщут». «Меня отыщут?» — поднял я бровь. «Скорее, это я их нашел». «Даже так?» — удивилась Рейна. «Ну что же, тогда это, в самом деле, многое объясняет. Кстати, они признались, что боятся тебя», — не преминул я наябедничать. «Шутки, мол, у тебя такие своеобразные». Пару секунд Рейна смотрела на меня непонимающе, а затем буквально зашлась в приступе беззвучного смеха. Ее цветастая шаль при этом раздалась в стороны, и я заметил висящий на шее у женщины медальон, точно такой же, какие имелись у Тура и Лики, разделенный на 6 секторов круг с дракончиком посередине. «Ладно, зови их сюда», — закончив смеяться и утерев слезы, Рейна махнула рукой в сторону леса, — «и передай им, пусть не волнуются. Шутить я над ними не буду. Лучницу и охотника я нашел там же, где и оставил, в кустах на опушке. Они занимались ХМ исключительно тем, что ждали меня. Просто ждали и ничего больше». «Почему так быстро?» — изобразил удивление Тур. «Она на тебя магичила?» — поинтересовалась Лика. «Дурное дело нехитрое. Пыталась, но не смогла», — ответил я на оба вопроса. «И пообещала, что больше над вами шутить не будет». «Над нами? А больше она тебе ничего не рассказывала?» — сузила глаза лучница. «В смысле, про вас?» «Да, вообще ничего, признался я, не вдаваясь в подробности. Сказала, что ждет вас в гости, и все. А лошади там действительно есть. И переночевать, я надеюсь, никому не откажет. Несколько долгих секунд Лика мерила меня пристальным взглядом, но дальше выспрашивать не решилась. Просто махнула рукой и сказала: